Дикстра, шеф секретных служб короля Визимира Риданского, на шпиона не походил. Особенно далеко он отступал от стереотипа, в соответствии с которым шпион непременно должен быть невысоким, тощим, с крысоподобной мордочкой и маленькими проницательными глазками, зыркающими из-под черного капюшона. Дикстра, как было известно Лютику, капюшонов никогда не носил и отдавал предпочтение одежде светлых тонов. В нем было почти 7 футов росту, а весил он, вероятно, не намного меньше 13 пудов. Когда он скрещивал руки на груди, а скрещивать их он любил, это выглядело так, словно два кашалота пристроились на ките. Что касается черт лица, прически и цвета волос, то он походил на свежеотмытого борова. Лютик знал очень немногих людей, внешность которых была бы столь обманчива, как у Дикстры. Потому что этот боровоподобный гигант, казавшийся вечно сонным, разбухшим кретином, обладал необычайно живым умом и немалым авторитетом. Популярная при дворе короля Визимира поговорка гласила, что если Дикстра утверждает, что на улице полдень, хотя там стоит непроглядная темень, значит, следует обеспокоиться судьбами солнца. Однако сейчас Лютика волновало, и не без оснований, другое. «Лютик», — сонно проговорил Дикстра, скрещивая кашалотов на ките, — «ты дурья башка, ты законченный идиот. Неужели тебе обязательно надо испоганить все, за что бы ты ни взялся? Хоть один единственный раз в жизни ты можешь сделать что-нибудь нормально. Мне известно, что тебе около 40, выглядишь ты на 30, думаешь, будто тебе немногим больше 20, а поступаешь... Так, якобы тебе всего лишь 10. Я это понимаю. Поэтому-то, как правило, даю тебе точнейшие указания. Я говорю тебе, когда, как и что ты должен сделать. И у меня постоянно такое ощущение, словно я говорю в пустоту. А у меня, — ответил поэт, набравшись наглости, — постоянно такое ощущение, будто ты раскрываешь рот исключительно ради тренировки губ и языка. Давай переходи к конкретным вопросам, исключая из речи риторические построения и никчемное красноречие. В чем дело на сей раз? Они сидели за большим дубовым столом, меж заставленных книгами и заваленных рулонами пергамента шкафов, на самом верхнем этаже ректората в арендуемых помещениях, которые Дикстра игриво именовал кафедрой новейшей истории, а Лютик — кафедрой практического шпионажа и прикладной диверсии. Было их, включая поэта, четверо. Кроме Дикстры, в беседе участвовали еще две персоны. Одной из этих персон был, как обычно, Ори Ройвен, седой и вечно простуженный секретарь шефа риданских шпионов. Вторая была персоной не вполне обычной. «Ты прекрасно знаешь, о чем я», — холодно сказал Дикстра. «Однако, поскольку тебе доставляет удовольствие прикидываться идиотом, я не стану портить тебе настроение и разъясню понятными словами. А может, пожелаешь воспользоваться такой возможностью ты, Филиппа?» Лютик кинул взгляд на молчавшую до того четвертую, не вполне обычную персону. Филиппа Эльхарт, видимо, прибыла в Оксенфурт недавно, либо собиралась вскоре уехать, потому что была не в платье, не в привычном ярком макияже и без любимой бижутерии из черных агатов. На ней была короткая мужская курточка, брюки в обтяжку и высокие сапоги, одежда, которую поэт именовал полевой. Темные волосы чародейки, обычно распущенные и пребывающие в художественном беспорядке, сейчас были зачесаны назад и перевязаны на затылке тесьмой. «Жаль терять время», — сказала она, поднимая красивые брови. «Лютик прав. Пора отказаться от ложного красноречия и эффектной, но пустой болтовни. Стоящая перед нами проблема проста и банальна». «О, да», — усмехнулся Дикстра, — «банально. Опасный нильфгаардский агент, который уже мог бы банально сидеть в моей наилучшей тритогорской тюрьме, банально сбежал. Банально предупрежденный и спугнутый, банальной дурью господ Лютика и Геральта. Мне доводилось видеть людей, отправляющихся на эшафот, за значительно меньшие банальности. Почему ты не уведомил о подготовленной вами засаде, Лютик. Разве я не приказал информировать меня о всех намерениях ведьмака? Я ничего не знал о планах Геральта, убежденно солгал Лютик. Я же тебе говорил, что он отправился в Тимерию из Содден на поиски Риенса. Я также сообщил тебе, когда он вернулся. Я был уверен, что он смирился с проигрышем. Риенс буквально растворился в воздухе. Ведьмак не нашел ни малейших его следов. Об этом, если помнишь, я тебе тоже говорил.